На следующий день после начала событий. Лондон. На часах было около 9 вечера, когда Бульман встречался с Крейгом. На этот раз американец был не один. Из Вашингтона прилетел его обычный напарник Ричард Кинг, с которым они работали уже много лет. Их встреча состоялась в номере отеля «Совой», где они обычно встречались. Номер был оборудован скрэмблерами и скалерами для защиты от прослушивания. Крейг представил своего напарника англичанину. «Вы уже знаете, что мы провели операцию по задержанию ликвидатора», — сообщил Бультман. «Наши сотрудники позволили ему выйти из терминала, заказать автомобиль. Вместо водителя в салоне был наш сотрудник. Он отвез его в отель Holiday Inn в Кенсингтоне, где мы его и арестовали. Сейчас его допрашивают сотрудники МИ-5, и я полагаю, что уже к завтрашнему утру мы будем знать все подробности». Ему не понравились лица американцев, когда он сообщил им об этом аресте. Но он ничего не сказал, выжидая, пока гости сами объяснят ему причину своего непонятного молчания. «Мы уже знаем об аресте ликвидатора, который прилетел из Дублина», — сообщил Крейг, — «и поздравляем вас с этим успехом. Оно смущает очевидная легкость, с которой была разыграна эта партия». «Я не совсем понимаю, что именно вас тревожит», — уточнил Бультман. «Насколько я знаю, вся операция прошла нормально. Агент прилетел из Дублина тем самым рейсом, который вы нам указали. Мы не стали арестовывать его в аэропорту, так как там могли оказаться его соотечественники или коллеги, которые должны были проконтролировать его приезд. Поэтому мы позволили ему уехать в отель. Что вас смущает, мистер Крейг?» Крейг взглянул на своего напарника, как бы давая ему возможность высказаться. «Дело в том, что по просьбе МИ-5 мы контролировали ситуацию с помощью спутников», — сообщил Кинг, — «через наше агентство национальной безопасности». «Я об этом знаю. Ваши возможности превосходят возможности всех остальных стран вместе взятых. Только у вас есть столь совершенная космическая техника, которая позволяет контролировать всю ситуацию в целом. А почему вы об этом вспомнили?» «Мы контролировали обстановку в аэропорту», — пояснил Кинг, — «и обратили внимание, что из терминала поступали звонки в Киев, Будапешт и Лиссабон. Частые звонки». «Я не сомневаюсь, что звонки поступали и в другие европейские города», — кивнул Бультман. «Ну и что?» «Мы ввели данные в наши компьютеры», — сообщил Кинг. «В этот день подобная активность с одних и тех же телефонов наблюдалась 4 раза. И все 4 раза в разных терминалах и на разных рейсах». «Что вы хотите сказать?» — насторожился Бультман. Он начал понимать, почему у его американских визитеров были такие мрачные лица. «Первый раз всплеск подобной активности зафиксирован в аэропорту Хитроу перед прибытием самолета из Нью-Йорка», — пояснил Кинг, доставая какую-то бумагу из кармана. Самолет прибыл примерно в 6 часов утра, и звонки не сразу прекратились. Они продолжались примерно до 8 утра, то есть до того времени, когда последние пассажиры этого рейса начали покидать терминал. Бультман нахмурился. Вторая серия телефонных разговоров с Киевом, Будапештом и Лиссабоном прошла в Гэтвике во время приземления парижского самолета, который опоздал. Третья серия была из Дублина в 14:30, а четвертая серия прошла уже из первого терминала Хитроу, когда прилетел рейс из Варшавы. «Мы ввели данные пассажиров всех 4 рейсов в наши компьютеры и выяснили, что во всех 4 самолетах находились российские граждане, которые прилетели в эти города за сутки, а то и за несколько часов до вылета. Это было несложно проверить. Мы задействовали наших представителей в Киеве и Будапеште, чтобы попытаться выяснить, куда поступали звонки с телефонов, находящихся в этих городах. И по нашим распечаткам оказалось, что каждая серия звонков сопровождалась немедленными звонками в Москву. При этом проследить связь с Москвой оказалось невозможно. Очевидно, там была задействована Государственная техническая комиссия, которую возглавляет генерал армии Иван Большаков. Это аналог нашей АНБ. На основании всех данных, полученных со спутников и с наших компьютеров, наши аналитики сделали вывод. Вчера была не ваша операция, господин Бультман, и даже не наша совместная операция. Вчера была проведена операция русских, которые пытались таким образом выявить предателя в собственных рядах. Они, очевидно, выбрали для этого 4 подозреваемых и сообщили им разные даты и время прибытия агентов. Оставалось выяснить, кого именно вы арестуете. Вы арестовали ликвидатора, которого выдал наш агент Леонид. Кинг закончил. Бультман подумал, что такого оглушительного провала у него не было никогда в жизни. Что скажут в разведке? Что подумают контрразведки? «Вы считаете, что русские нас просто обманули?» — уточнил он. «Попытались обмануть», — ответил Кинг. Бультман снова насторожился. Кажется, он начинал терять нить этого разговора. Неужели американцы снова что-то придумали? «Мы уже давно планировали операцию прикрытия», — пояснил Крейг, — «и сейчас решили ее провести, чтобы защитить нашего агента Леонида, который может нам еще понадобиться. Поэтому русские напрасно провели такую операцию, мы все равно сыграем на опережение». «Прекрасно», — обрадовался Бультман. «В таком случае я могу вам сообщить и наши последние новости. Даже если ликвидатор, которого мы арестовали, окажется пустышкой, и нам придется его отпустить, мы уже готовы предъявить русским конкретные претензии о устранении своего бывшего сотрудника на нашей территории. Я полагаю, что в ближайшие несколько дней произойдет еще один неприятный инцидент с одним из русских бывших политиков, после чего мы сможем опубликовать разоблачительные статьи и про организацию, и про новую войну Кремля. «Этот политик должен быть достаточно известным человеком», — заметил Крейг. «Если вы возьмете депутата какого-нибудь регионального или местного органа, это еще не политик, и даже спикер местного парламента тоже не политик». «Экс-премьер России вас устроит?» — спросил Бультман. «Подходящая фигура?» «Вполне». «Тогда мы возьмем именно его. Нужно будет объявить, что в Кремле его всегда не любили, и вы можете подставить под это убийство любых людей и любую организацию». «Если мы разгромим организацию русских, это будет самое важное для нас всех», — пояснил Крейг. «И еще я полагаю, что мы можем законсервировать нашего агента таким образом, чтобы сберечь его для дальнейшей работы».